Не поднял со стола другую фотографию. «Извольте взглянуть вот на это. Вместе с Имре он был и в лесной сторожке у Додека. Вот еще одна, там же». Бэнкс нетерпеливо выхватил у него обе фотографии и протянул их Милсу. «Немедленно узнать, кто этот Рона сейчас. Контрразведчик, следователь, резидент?» «Слушаюсь, сэр». Милс вскочил и быстро вышел. Бэнкс продолжал рыться в куче фотографий, выбирая то одну, то другую. «Нора Имры? Хорошенькая. А это ее муж. Да, Габор Жакай», — угодливо подсказал Карине. «Он инженер, руководитель отдела на химическом комбинате». Бэнкс отмахнулся. «Понятно». «Ага, вот он, Иштван Додек». Бэнкс разложил перед собой все фотографии, на которых фигурировал Додек. «Совсем старик. Развалина». Внезапно он смешал все фотографии и пододвинул их к Саасу. «Рассмотрите внимательно. Потом доложите, знаете ли вы кого-нибудь из этих людей?» Саас весь напрягся, словно обнюхивая лица, изображенные на фотографиях. Он изучал их тщательно, как косметичка, склонившаяся над клиенткой. «Нет, сэр, я никого здесь не знаю. В этом я абсолютно уверен». «Так ли уж уверены? Взгляните лучше еще раз. Очень скоро вы встретитесь с ними, и, наверное, вам будет не очень приятно, если кто-нибудь из них узнает вас в лицо прежде, чем вы его». «Это мне ясно, сэр. И все-таки я утверждаю, не знаю никого». «Хорошо». Голос Бэнкса вновь звучал холодно и однотонно. Вернулся Милс, он доложил. «Ваше поручение передано, сэр. Проверка пойдет по третьему каналу. Обещали провести максимально быстро». Бэнкс сделал вид, будто эта сторона дела его уже не интересует. Он пододвинул к себе те снимки, на которых Белла Имре держал в руках портфель-дипломат. «Операция связана с риском, но игра стоит свеч. Во всяком случае, мы должны ошеломить Имре. Со времени разбирательства его дела в Народном трибунале прошло 32 года. Так что этому Имре сейчас даже во сне не может присниться, чтобы вдруг перед ним вновь возникли оба обвинявших его свидетеля. А произойдет именно так. Имре был оправдан за отсутствием доказательств. Но преступления против человечества не имеют срока давности. Это отлично знает и он сам». «А он не обращался к властям с просьбой о полной реабилитации?» — спросил Сас. «Возможно, намеревался, но в потоке событий и суматохе тех лет просто не имел для этого времени. А позже и вообще забыл об этом. Беллу Имре нужно заставить сотрудничать с нами. И мы сделаем это. Для вербовки используем документацию программы «Солнце», которую мы из него выжмем. Но это лишь повод. Нам нужен он сам. Все, что он знает, и все, что будет знать, должны знать и мы. У Имре много друзей и знакомых, высокопоставленных и имеющих влияние в их государстве. Кроме того, сейчас он выше всяких подозрений и хорошо информирован. Надеюсь, вы поняли?» Все трое мужчин, как по команде, наклонили головы. «Марионетки!» — с пренебрежением подумал Бэнкс. «Роберт Хаббер, второй свидетель обвинения, находится у нас и тоже готов к активным действиям». Бэнкс неожиданно замкнулся. В его памяти всплыл давнишний инцидент. Стоял пронзительный холодный март 46-го года. Роберт Хаббер в обществе капитана союзных войск Томаса Форстера пересек западную границу Венгрии. Они тряслись на открытом джипе военной администрации. Потирая замерзшие костистые руки в помещении пограничного поста, Хабер сказал: «Ну вот теперь я уже никогда не смогу обвинить этого подлеца Имре перед трибуналом». «Как знать, господин Хабер», — равнодушно ответил ему Форстер.